Общие слова не работают. В комнату вошел тигр, готов был подумать он против желания. Материализация произошла, но так как мысль была не вполне оформлена, то эффект материализации получился отдаленный и приблизительный. В окно влетела оса. Цитата из произведения Юрия Олеши «Любовь». Есть несколько очень важных требований к формулировке своего желания. Предлагаю следующую часть слушать не просто так, а заодно практиковаться. Я вас все время к этому призываю, если вы заметили. Возьмите лист бумаги и запишите свое желание. И редактируйте его по мере продвижения по следующим пунктам. Первое. Важно, чтобы желание звучало позитивно. Нельзя пожелать «не хочу, чтобы это произошло». Не говорите, чего вы не хотите. Скажите, чего вы хотите. Итак, не хочу быть бедной, а хочу иметь много денег. Не хочу одиночества, а хочу иметь отношения и быть окруженным людьми. Также это имеет отношение к тому, от чего вы хотите избавиться. Например, хочу бросить курить, а начать что? Желание похудеть. Зачем? Что вы хотите получить в результате? Понимаете, о чем я? Второе. Есть вещи, над которыми вы не властны. Вы отвечаете только за то, что можете контролировать и менять сами. Поэтому вы можете сколько угодно желать выиграть в лотерею, вряд ли это желание сбудется, не вы распорядитель лотереи. А вот стать высокооплачиваемым специалистом зависит от вас. Еще пример. Желание «я хочу, чтобы мой муж дарил мне подарки чаще» переформулируется «я хочу чаще радоваться, когда получаю подарки». Третье. Формулировать желание нужно либо очень-очень-очень узко, тщательно прописывая каждое условие и критерий, как вы поймете, что это именно оно, либо очень широко, но тогда не придираться к деталям и принимать то, что придет. Допустим, девушка формулирует «хочу, чтобы пришел принц». А если принц придет в ее офис по делам и уйдет, тогда она к предыдущей формуле добавляет «и влюбился в меня». Ну, возможно, желание сбудется, но нет ничего ужаснее, чем безответно влюбленный в тебя принц. Хорошо, добавляет девушка, и чтобы я в него влюбилась. Но тут же понимаешь, что это еще хуже. Влюбленный и любимый принц, который не свободен. И дальше с вариациями. Условий этих за один раз не должно быть обговорено слишком много, лучше не более 5. Вот забавный случай. Две девушки запрашивали себе мужа, написали, как положено, не больше 5 характеристик ожидаемого возлюбленного. И возлюбленные пришли, такие, как запрашивалось, и умные, и красивые, и богатые. Один из Нигерии, другой из Арабских Эмиратов. Все бы хорошо, только в своих запросах девушки не указали, что хотели бы принца российского производства. Девушка, которая активно ищет мужчину своей мечты, находит его гораздо быстрее, если она точно знает, что ищет. По крайней мере, ей становится понятнее, где искать. Не под фонарем, потому что там светлее, а там, где такие мужчины водятся. Сейчас есть очень много тренингов для женщин, и чудеса после тренингов случаются вовсе не потому, что женщина из Золушки превращается в принцессу, а потому что ей вдруг становится ясно, что ей нужно. Когда, как в маркетинге, определяется целевая аудитория, лишние движения, которые прежде воспринимались как неуверенные, уходят. Тоже и с работой. Вы прекрасный специалист, у вас есть образование, энергия, опыт. Ответьте себе на вопрос. Когда вы получите работу, как вы поймете, что это именно та работа, которая вам нужна? Некоторые люди ответят так. Я получу от этого удовольствие. Ну хорошо, а как вы понимаете, что это удовольствие и что это значит вообще такое удовольствие? Ну, например, я общаюсь с людьми. С какими людьми? Со всеми подряд. И что это значит «общаюсь»? Я обсуждаю с ними свои планы? Я занимаюсь совместным творчеством. Самое распространенное желание – это счастье, здоровье и любви. Ну хорошо, вот вам задание. Как вы понимаете, что это счастье? В какой момент вы ощущаете, что это любовь? Когда люди задумываются о здоровье, они чаще всего отвечают: «Ну, это когда у меня ничего не болит». Должна вас огорчить. Общие слова не работают. На попытку сэкономить на запросе небесная канцелярия отвечает очень точно и с юмором. Например, я проснулся утром и загадал желание «Так хочется счастья!» Счастье ожидало меня уже за обедом в виде конфеты с надписью «Счастье», которое мне подарила подруга. Исполнилось желание? Конечно! Вот как сформулировано, так и исполнено. Загляните вглубь себя. Вспомните случаи, когда вы были по-настоящему счастливы. Попробуйте вытащить оттуда только ваши персональные особенности счастья. Вот их и загадывайте. Например, я помню, как в молодости мы могли сорваться с друзьями за один день и отправиться путешествовать. Мы чувствовали себя абсолютно свободными. Нам было весело, и нам принадлежал весь мир. Вот таких ощущений хочу. Наверное, это точнее будет. Что вы хотите увидеть, определяя то, что вам нужно? Какие есть внешние, совершенно реальные подтверждения тому, что с вами произошло? Если бы про вас снимали документальный фильм, какие эпизоды бы туда вошли? Хотите вы видеть, как на экране вашего телефона высвечиваются номера ваших клиентов? Представьте это, и если у вас перед глазами будет эта картинка, по крайней мере, вы будете держать телефон включенным хотя бы. Купи хоть один лотерейный билет. Вы можете представлять свою фамилию, напечатанную в газете, или табличку с должностью на двери своего кабинета. Ну или увидеть, как пополняется ваш карточный счет. Очень, кстати, хорошая визуализация. В качестве примера приведу историю одного человека. Ему срочно в течение недели нужны были 17 тысяч рублей, чтобы оплатить участие в семинаре. И он начал очень отчетливо их представлять. Вот они, эти 17 тысяч рублей. Тысячными купюрами лежат в коробке. Как они туда приходят, непонятно, но вот они. И в нужный момент он их берет и платит за обучение. Человек представлял себе это очень тщательно, в воображении рассматривал и купюру, и коробку. Над ним посмеивались, конечно, окружающие. А потом, пишет он, случилась очень странная вещь. Сначала ему вернули долг, про который он уже забыл. Потом мы заплатили гонорар. Потом вдруг ему внесли предоплату за другой проект. И в результате у него в руках оказалось, та-дам, ровно 17 тысяч. Причем не пятисотками и не по 5 тысяч, а именно тысячными купюрами. «Блин, я даже не знаю, как это объяснить!» — восклицал он. «А я тоже не знаю. Я только могу сказать, что это повышает ваши шансы. Потому что метания проходят, и взамен появляется уверенное поведение». С одной моей клиенткой, которая находилась в ситуации развода, мы говорили: «Хватит думать о том, как все плохо. Давай думать о том, чего ты хочешь. Как бы ты сформулировала, что такое для тебя счастливая семейная жизнь?» Она задумалась и попыталась описать. Я была ужасно дотошной и придирчивой, я вообще такой вредный тренер иногда. «Он меня любит», — говорит она. «А что это такое? Как ты понимаешь, что он тебя любит? Что он делает? И как ты это все видишь?» «Ну, он подает мне пальто, мы с ним вместе ходим гулять, он мне говорит нежные слова, мы занимаемся сексом». Потом она совершенно забыла, но я-то ведь профессиональный психолог, и у меня в голове архив, и все ходы записаны, вы, кстати, это имейте в виду. И через 3 года, когда она уже успешно во второй раз вышла замуж и ждала второго ребенка, я ей напомнила: «А ты не замечаешь, что сейчас живешь вот ровно в той картинке, которую сама себе 3 года назад придумала?» Она подумала и удивилась: «Надо же, а ведь действительно так и есть». И это ведь случилось не потому, что произошло некое чудо, а потому что, когда человек понимает, чего хочет, он начинает сознательно и бессознательно тоже к этому стремиться. Поэтому, если сейчас вы мечетесь, я не знаю, какую работу мне выбрать, вот представьте себя в одной и в другой картинке. Поймите, что вам больше нравится. Если вы не знаете, какую выбрать из двух, или ваши самые смелые мечты кажутся вам нереальными, выберите что-то промежуточное. То, что вам кажется выполнимым прямо сейчас. Вы будете идти промежуточными этапами, пока для вас не станет реальной главная картина. Ой, я, кстати, очень хорошо помню, как я поступала в МГУ. Это отдельная история. Я сначала хотела загадать, что сдаю все на 5-ки. Но внезапно я засомневалась, а вдруг все будет оцениваться в какой-нибудь 10-бальной системе или, как сейчас в ЕГЭ, например, какой-нибудь 100-бальной. Поэтому я сказала себе, что сдаю на проходной балл. А может быть, чуть лучше. То, что я хотела слышать, было: «Ух ты, классно, мы даже не ожидали, что ты поступишь на бесплатное отделение». Ну, кстати, именно это я и услышала в итоге несколько раз от друзей. А почему услышала? Потому что я сама подчеркивала: «Вот видите, все говорят, что нельзя просто так с улицы поступить в МГУ, а я поступила, да еще и на бесплатное отделение». А что я хотела видеть? Я хотела держать в своих руках студенческий билет с печатью МГУ, где была бы моя фотография. Для этого я общалась со старшекурсниками, рассматривала их студенческие билеты, подставляя мысленно туда свою фотографию. представляла и другие документы, зачетную книжку, читательский билет в библиотеку. Еще для меня было бы важным ходить туда и общаться с однокурсниками. Единственное, чего я не заказала, это получение удовольствия от учебы, поэтому свою лучшую школу я прошла не в аудиториях, а на семинарах и тренингах, но это уже совсем другая история. Итак, первое, ваше желание должно быть сформулировано позитивно, что вы хотите. Второе, зависеть от вас и иметь к вам самое прямое отношение, буквально отвечать на вопрос, а вы-то здесь при чем? Третье, очень точно сообщать нам критерии, как конкретно вы поймете, что это именно исполнение вашего желания, что такое счастье, что такое здоровье, что такое любовь. И вот, наконец, четвертое — время. Не менее важно и то, чтобы все это произошло, как говорится, при этой жизни. А то получится «Ура! Мечты сбылись! У меня есть квартира, машина, дача, одно расстраивает мне 80 лет!» Поэтому к формулировке желания мы обязательно добавляем дату, сроки и контекст, который обозначается смешным выражением. Где, когда и с кем вы этого хотите? Причем главный сейчас вопрос – когда? Наверняка в студенческие годы все через это проходили. В начале семестра говорят, что надо сдать работу к 25 декабря, а естественно, никто не чешется. Ну, господи, может, всего несколько человек начинают что-то делать. Остальные преспокойно занимаются своими делами. Но когда они вспоминают, что до сдачи реферата остается неделя, а еще лучше даже 3 дня, вот тут и начинает суетиться, потому что именно жесткие сроки определяют приоритеты. Замечали? Из такого направления в бизнес-психологии, как тайм-менеджмент, мы знаем, что время – это очень важный фактор, чтобы начать что-то делать. Жесткие сроки часто служат спусковым механизмом. Основные принципы тайм-менеджмента – расстановка приоритетов и определение сроков – действуют и в нашем случае исполнение желаний. Как только появляется дата, можно соразмерить усилия, отделить срочные от несрочных. Начинаешь понимать, как этим ресурсом распорядиться. Если у тебя впереди вечность, можно вообще ничего не терять, как говорил, например, Владимир Владимирович Маяковский. У меня, да и у вас в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Иногда на тренингах личностного роста психологи используют довольно жесткий прием. Человеку говорят: представьте, вы случайно узнали, что жить вам осталось всего год, чем вы будете в этот год заниматься, и что есть самого важного, что вы обязательно должны сделать за этот год. Напишите список. После чего участники, слегка обескураженные, конечно, пишут список. Прервитесь сейчас и вы, дорогие мои слушатели, попробуйте его тоже, не поленитесь, напишите список. Начните слушать дальше вот после того, как напишите. Хорошо? Договорились? Готово? О, информация всего про один год относилась, конечно же, не к вам, а к вашему однофамильцу. У вас впереди долгая и счастливая жизнь. Все хорошо, все отлично, но благодаря такому поводу задуматься, у вас в руках сейчас список тех важных дел, которые все обычно откладывают на потом. На самом деле этот список означает вовсе не то, что жизнь конечна, а то, что вещи, которые хорошо бы сделать в принципе, но которые не привязаны к календарю, никогда не становится реальностью. Заедает каждодневная суета, бытовые мелочи, которые в таблице приоритетов начинают занимать неподобающие им первые места. Если ваша цель, ваша мечта, ваше желание привязаны ко времени, очень большая вероятность, что они осуществятся. Если вы себе наметили конец года, то нельзя давать себе поблажку, типа «Ну, или не исполнится, или не в ноябре, а в мае, или как получится, ой, я вас уверяю, все перестанет работать тут же». Если мы скажем яйцу, знаешь, можешь свариться за 3 минуты, а можешь, в принципе, и за 3 часа, совершенно непонятно тогда, когда ждать результата, и что окажется внутри яйца, когда мы его разобьем. По крайней мере, если бы я была сотрудником Небесной канцелярии, то я, конечно же, в первую очередь исполняла бы те желания, для которых у меня есть дедлайн, и оставляла бы на потом те, где в разделе «Сроки» написано «когда-нибудь». А вы бы не так бы поступили на месте сотрудника Небесной канцелярии? М? Вот то-то. Как работать с выбором сроков, спросите вы? Кое-кто может сказать: «Вот хочу, чтобы моя мечта сбылась прямо завтра!» И нервно засмеется, потому что сам понимает, что это нереально. В голове не должно быть никаких противоречий. Вы должны знать, что это осуществимо. Если, не имея никаких начальных средств, вы скажете: «Хочу купить себе квартиру через месяц!» Вы сами себе не поверите. А если вы сами себе не верите, то, собственно, Вселенная почему вам верить должна, а? Почему она должна верить, что у вас что-то получится? Но если вы скажете «я хочу в течение месяца получить информацию, как мне это сделать», и если вы действительно сами верите, что это с вами может произойти, то так и будет. Вот знаете, один мой приятель был одинок и очень хотел встретить девушку. Но у него никак почему-то не получалось. Тогда мы с ним назначили срок. Это должно было произойти до конца года. 20 декабря он позвонил мне со словами: «Твоя методика нифига не работает. Уже 20 декабря, я так никого не встретил». «Подожди», — говорю я, — «у тебя еще есть время, ведь еще не конец года». Ну, вы уже догадываетесь, да, что с девушкой своей мечты он познакомился 31 декабря на вечеринке у друзей последние 2 часа года. И, кстати, они поженились и живут счастливо. Если вас это интересует, конечно. Временные рамки нажимают на кнопку «вкл». Если астрологи из интернета говорят вам, что сегодня такой уникальный день, когда вы можете сделать максимум, когда планеты расположились благоприятным образом именно к вам, ну как вам, а? Ваша реакция ведь на это будет такой. Ну глупо не использовать шанс. Ну, кстати, это правда. Между прочим, да, именно сегодня, именно такой день. Да-да-да. Вот, я вместе с астрологами утверждаю, именно сегодня, такой день, глупо не использовать этот шанс. Заведенный часовой механизм мечты начинает жить своей отдельной жизнью. Вот давайте еще историю вам расскажу. Как-то Виктор, участник одного нашего тренинга, записал в качестве своего главного желания реализацию бизнес-плана. Срок установил на 2 года вперед, а потом, как водится, забыл об этом вообще. У него появилось много нового, родился ребенок, сменил род деятельности. Прежде занимался недвижимостью, ушел в банк наемным работником, начальником отдела кредитования недвижимости. И вдруг, какое-то время спустя, как он рассказывал, ощутил очень странное волнение, жуткий интерес к своей прежней работе. Я уже давно был от этого далек, но прямо вот свербить стало. Опять начал рыться в объявлениях. Вроде рынок стоит, зачем я эти журналы читаю, рассказывал он. И в результате поисков Виктор нашел интересную квартиру, которая продавалась очень срочно и дешево. Он ее купил, перепродал, заработал на ней 100%, ну, просто в свободное от основной работы время, в качестве хобби. Сидит такой озадаченный и думает: как это произошло-то? Я же совсем об этом не думал. Потом нашел у себя записи с семинара, где планировал стать эффективным риэлтором через 2 года, а критерием эффективности знаете, как что установил, а? Ну, конечно, 100% прибыли. Та-дам! 2 года назад Виктор даже не мог предположить, что к этому времени на рынке недвижимости будет стагнация. Он был потрясен до глубины души просто тем, что эта внутренняя программа, заложенная в нем, жила своей жизнью и развивалась в соответствии с графиком. Понимаете? То есть у нас внутри есть стратегия реальности, которая показывает прошлое, настоящее и будущее. События, так или иначе, существуют во времени. Ваше любое достижение из прошлого или настоящего находится во временной сетке. То же самое должно происходить и с событиями будущего. Если они включены в сетку, то, по крайней мере, становятся более реальными. Другое дело, конечно, если через несколько лет вдруг окажется, что былые ценности теряют актуальность, ну что делать, не забудьте отменить программу. Ведь нет ничего хуже пылких чувств, который начинает к вам питать незваный гость из прошлого, в которого в детстве вы были влюблены и о котором прочно забыли, тогда как ваше желание дожидалось подходящего момента где-то в закоулках Вселенной. Но имейте в виду, как пела Алиса в сказке, планы не простят обман, если им не дать осуществиться, могут эти планы разозлиться. Вот вам еще история. Сергей поставил цель сделать дома косметический ремонт. Установил в качестве даты июль 2018 года. А к июлю его закрутили совершенно другие дела. Все складывалось не в пользу ремонта, о котором он забыл вообще. Ну, вернее, забыл бы. Вспомнить ему помогли соседи сверху, полностью залившие его квартиру 3 июля. «Да», — иронично усмехался Сережа, — «ну как же, я же запланировал ремонт на июль. Лучше бы я сам уже выбрал объем работ, Ну, вообще, за напоминание Вселенная спасибо, конечно. Есть еще один момент. Я вот только не могу понять. Если два человека хотят абсолютно одного и того же, что же, разорваться, что ли? Спросил у меня один человек. Допустим, двое мужчин хотят одну и ту же женщину. Что же, у одного из них не сбудется? Хороший вопрос. Ой, здесь все зависит, в частности, и от сроков тоже. Очень может быть, что мужчины получат эту женщину с разницей, например, в 5 лет. Ну, или в 3 часа, извините. Если они опишут, почему хотят эту женщину, ответ, как мы выяснили, может быть абсолютно разным. Это не всегда именно то, что лежит на поверхности. Один хочет быть любимым, другому нужна хозяйка дома или секс-партнерша. В фильме «Ослепленный желаниями», кстати, шикарный фильм, посмотрите его прямо как рекомендация к этой книге, в фильме «Ослепленный желаниями» наш герой думал, что ему нужна конкретная девушка, а на самом деле он собирал признаки своей идеальной женщины. И в результате в качестве реализации своей мечты он получил другую девушку, но полностью соответствующую его критериям. То есть установить сроки – это еще не все? Спросите вы. Так и есть. Конечно, не все. Идем дальше.